Глава 42. Постепенно росли влажные пятна на коленках. Вновь сев на корточки, Брайан тоскливо вздохнул, вглядываясь в раскинувшийся под ним пейзаж. Сливались крыши домов и зеленые оазисы плоской долины. Так горько он уже много лет не плакал. Затем он рухнул на колени. Доносившийся сверху беззаботный детский смех, острый запах смолы, расстилавшийся перед ним опрятный пейзаж, вызвали чувство тоски, подобно которому он прежде не испытывал. Не было и следа могильной плиты, под которой лежал его лучший друг. Закусив верхнюю губу, он поднял взгляд, проклиная себя за то, что не спросил у Петры адрес. Может, он ее указание неправильно понял? Наверное, она не точно выразилась или специально его запутала. Он встал, опустил плечи. В аккуратном пейзаже и кипящем суматохой городе растворилось его желание во всем разобраться. Он был уверен, здесь Джеймс обрел последний покой. В наступившей на мгновение тишине он склонил голову, вспоминая друга. Затем аккуратно разгладил лепестки увядшего цветка и огляделся, ища, куда бы его положить. Будь здесь надгробный камень, он положил бы его туда. В конце колоннады он на секунду задержался, оглядывая закрытое маленькое здание посреди мемориала. В паре шагов среди листвы, огибая мемориал, пряталась небольшая тропинка. Судя по коричневой земле и истоптанным обнаженным корням, по ней постоянно ходят. Там он еще не искал. Он сделал несколько шагов, и вдруг раздался неожиданный звук. Легкий, почти неслышный щелчок. Здесь он точно казался чужеродным. Подозрения редко встречают сопротивление. В отличие от положительных эмоций, подозрение возникает само собой и без предупреждения, и даже без оснований. Но в данном случае оснований вполне хватало. Петра Вагнер, Марианна Деверс и фрау Реман, все они в тот или иной момент имели какое-то отношение к Крёнеру, человеку, который когда-то покушался на его жизнь и не имел ни малейшего желания ворошить прошлое. И этот звук, почти неслышный щелчок. Под реальное и убедительное подозрение можно все что угодно подогнать. Поэтому Брайан остановился, незаметно спрятался в зарослях, окаймлявших тропу, и стал ждать. В поле зрения Брайана, меньше чем в 5 метрах, появился дьявол, как будто не желающий возвращаться в преисподнюю. На платформе, спускавшейся с крыши здания, на мгновение замерла фигура, внимательно смотревшая на тропу у ног Брайана. Затем Брайан узнал этого человека. С земли поднималась влажность, но его самого как будто высушили. Он и не думал, что когда-нибудь вновь увидит это отвратительное широкое лицо. На этой земле никто не смог бы удивить его сильнее. Он ведь уже почти 30 лет как в могиле, в ледяном Рейне. Брайан вспомнил, как широколицый исчезает в волнах, раненый и неспособный сопротивляться. Его присутствие воплощало собой ночной кошмар, который Брайану даже предвидеться не мог. Этот человек был сильнее, чем когда-либо прежде, а годы благосклонно обошли его стороной. Люди с гладкой кожей и румянцем на щеках порой до самой старости похожи на детей. Таким был бы и широколицый, если бы не почти пустая глазница и белые костяшки пальцев, крепче сжавшие оружие. Вероятность, что этот гигант пройдет мимо Брайана, не обратив на него внимания, была незначительной. Он осторожно сдвинул ногу в кусты, приник лицом к земле и поставил руки под грудью, готовясь в любую секунду выпрямиться, словно пружина. Брайан увидел ботинок Ланкау лишь в тот момент, когда он оказался возле его руки. Несмотря на точный удар, Брайану не удалось сбить этого человека с ног, хоть он на это и надеялся. В ту же секунду Ланкау резко развернулся к Брайану. Он пытался встать к нему лицом, но пришлось сделать с ровной тропы шаг назад. Не потеряв равновесия, Ланкау неловко заскользил вниз. И тем не менее он выстрелил. Пуля застала Брайана врасплох, как и произведенный выстрелом грохот. Он совершенно не почувствовал боли и даже не знал, куда его ранило. Едва смолкло эхо глухого выстрела, Брайан бросился на шатающуюся фигуру, теперь застывшую чуть ли не в шпагате, одной ногой на тропе, а второй упираясь в склон. Прозвучал второй выстрел. Его приняло дерево за спиной Брайана. Кору вскрыла тяжелая трещина. Протянув руки к лицу Ланкао, Брайан одновременно сильно пнул его в грудь. Крупный мужчина ошеломленно пялился на него, открыв рот. Он не издал ни звука, несмотря на болезненный пинок. Скрючившись, он упал спиной на склон, не отпуская Брайана. Брайан не потерял сознание лишь благодаря мягкой поросли. Когда тяжелый соперник перекатился через него несколько раз, сцепившиеся тела застряли в зарослях возле тропы в конце колоннады. Не имея возможности пошевелиться, они лежали в кустах и, учащенно дыша, смотрели друг другу в глаза. Из царапин на голове у Ланкао по лицу стекали тонкие струйки крови, добираясь до ресниц здорового глаза. Падая, Ланкао лихорадочно прижал пистолет к лицу. Прицел даже содрал кожу. Он, не переставая, моргал, непрерывно встряхивал головой, но это не помогало. Из-за крови он почти ничего не видел. В полушаге на вытоптанной земле валялось оружие. Не раздумывая, Брайан откинул затылок и наградил Широколицева несколькими ударами головой, пока его собственный мозг чуть не взорвался, будто от электрических разрядов. Тогда его соперник впервые издал какой-то звук. Перебравшись через крупное тело, Брайан схватил пистолет. В этот момент его голову неожиданно потянули за волосы назад. Спасение Ланкао пришло сзади. Их окружили несколько молодых людей, выкрикивающих непонятные ругательства. За ними стояли с виду польщенные девушки. Они искали приключений, и укромное местечко с колоннадой их не разочаровало. Двое молодых людей стали поднимать Ланкао, отряхивая ему спину. Он хватался за заляпанное кровью лицо и потерянно оглядывался по сторонам, ища оружие. Параллельно безумолку говорил с молодыми людьми. Затем кто-то выпустил волосы Брайана, мышцы шеи расслабились. Брайан молчал все время, пока неловко карабкался по склону спиной вперед, скрестив ноги. Никто не заметил, как он прикрыл собой пистолет. Брайан понятия не имел, что Ланкао сказал молодым людям, но растворился он в мгновение ока. Вокруг Брайана образовался полукруг. Он просто так не исчезнет. Брайан осторожно вытянул руку назад и дотронулся до пистолета. Тот оказался тяжелее, чем он думал. Над рукояткой он нащупал спусковой крючок. Никто не услышал, как он вернул его на место. Затем он аккуратно засунул дуло за пояс брюк сзади и натянул сверху куртку. Когда он вновь провел рукой по брюкам, впервые дала о себе знать боль. Он завопил, и все на него уставились. Когда Брайан поднял окровавленную руку, какая-то девушка ахнула, приложив руки ко рту. «Он в меня стрелял!» — произнес он, не ожидая, что его поймут. Одна из девушек закричала. Из-за спин остальных вышел светловолосый юноша и осторожно помог Брайану встать. На его заднем кармане все увеличивалось красное пятно, хотя он опасался, что будет хуже. Пуля прошла на вылет глютеус максимус, самую мясистую часть большой ягодичной мышцы, в обиходе называемой ягодицей. Края обеих ран, входного и выходного отверстия, почти сомкнулись. Кровопотеря оказалась незначительной. У Брайана подгибалась левая нога. А затем полукруг отступил. Светловолосый выкрикнул пару слов, и все мгновенно разошлись. Все, кроме кричавшего, побежали туда, куда скрылся Ланкао. Затем светловолосый повернулся лицом к Брайану. «Идти сможете?» — помедлив спросил он. «Какое облегчение, что он говорит по-английски!» «Могу, спасибо!» «Они постараются его поймать!» Молодой человек посмотрел вниз, где по громким крикам было понятно, что там происходит. Брайан сильно сомневался, что они найдут того, кого ищут. «Простите, мы ошиблись. Он на вас напал?» «Да». «Вы знаете, почему?» «Да». «Почему?» «Денег хотел». «Мы вызовем полицию». «Нет, не надо. Не думаю, что это повторится». «Почему вы так не думаете? Вы его знаете?» «Да, вроде того». Хотя большую ягодичную мышцу образует группа мышц из-за своего размера, способных выполнять свои функции даже при наличии повреждений, при первых шагах Брайану пришлось искать опору. Светловолосый ушел от него, не попрощавшись, и побежал к своим товарищам. Через 5 минут их оживленная перекличка смолкла. Обратный путь к канатной дороге показался Брайану длиннее. Каждые 10 шагов он останавливался и осматривал ноги. Темные пятна на брючинах не увеличивались. Когда над кронами деревьев показался тонкий трос канатной дороги, он понял, что кровотечение остановилось. Больше не надо думать о повязке или обращении в больницу, ни как врачу, ни как пострадавшему. Ему и так было о чем подумать. Первое – сохранить себе жизнь. Откуда и когда именно ждать угрозы, предугадать невозможно. Он знал только одно – это неизбежно. Его пытались убить, а в ловушку его заманила Петра Вагнер. Второе – зачем? Зачем Петра Вагнер соврала и почему им так важно от него избавиться, раз они так рисковали средь бела дня? Третье – сломанные ветви, как-то слишком странно и неряшливо висевшие на кустах. За ними пряталось почти незаметное углубление. Сверху ветви смыкались, но на слабом ветру шевелились листья. Осторожно взявшись за рукоятку, Брайан вытащил пистолет. Прежде чем произнести хоть слово, он еще раз посмотрел по сторонам. Даже у канатной дороги было тихо. «Выходи!» — сказал он и с силой пнул носком ботинка гравий. В листву полетели мелкие камешки. Ланкао тут же встал. Листья размазали кровь по его лицу. Теперь оно почти все было коричневым. Он пробормотал пару слов. Брайан слишком хорошо знал его голос. Несмотря на возраст, его противник до сих пор не так уж глубоко скрывал собственную безудержную подлость. «Говори по-английски. Умеешь ведь?» «Зачем?» Пылая отвращением, широколицый смотрел на пистолет. Как только Брайан снял его с предохранителя, лицо Ланкао перекосило, и он тут же отпрыгнул в сторону. Брайан перевел взгляд с него на пистолет. Реакция Ланкао поставила его в тупик. «Будь уверен, я выстрелю, если ты еще хоть раз дернешься. А теперь ты спокойно пойдешь со мной. Любое неверное движение, намеренное или нет, станет для тебя последним». «Ты родной язык забыл, козел!» Широколицый в недоумении следил за губами Брайана. По-английски он говорил четко, как настоящий делец, но вот акцент оказался неистребим. Стоявший перед Брайаном мужчина следил за перемещением пистолета. Выйдя из кустов, выглядел он жалко. Рубашка выбилась из брюк, на коленках темные пятна, жидкие волосы сбились в сторону. Несмотря на внешний вид, Брайан не стал полагаться на удачу. Опытный врач, он нанес врагу два удара точно в солнечное сплетение. Тот чуть не потерял сознание. Когда Ланкао вновь поднялся на ноги, Брайан поставил его в метре перед собой. Подойдя к канатной дороге, он засунул пистолет в карман и подошел к Ланкао так близко, что тот, даже будучи упитанным, спиной почувствовал прикосновение дула. «Когда мы зайдем в кабинку, ты себя будешь вести тихо. Пошли!» Демонстрируя серьезность своих намерений, Брайан еще раз ткнул пистолетом ему в спину. Стоящий впереди Ланкао что-то бубнил. Затем осторожно обернулся и посмотрел Брайану в глаза. Мертвый глаз был приоткрыт. «Эй, говнюк! Ты поаккуратнее с Кандзю. Он когда угодно может выстрелить». Непонятно, был стоящий у кабинки человек билетером или нет. При виде окровавленного лица Ланкао он, ужаснувшись, отвернулся к стене и замер. «Прошу прощения, мне надо отвезти его в больницу, я врач». Стоящий перед Брайаном человек нервно помотал головой. Он не понял, что ему сказали. Брайан толкнул Ланкао в кабинку. «Видите ли, он упал». Лишь когда качающаяся кабинка миновала первую опору, мужчина вышел из тени и посмотрел им вслед. «В твою машину!» — с нажимом произнес Брайан, когда они, наконец, спустились. Ланкао сразу же стал переходить улицу и достал ключи. БМВ выписали штраф за неправильную парковку. Чуть поодаль стоял Volkswagen Брайана. На нем тоже обнаружилась бумажка, казалось, закрывшая собой почти все ветровое стекло. Теперь это проблема хиппи. Ланкао разрешили сесть за руль. Брайан наблюдал за заклятым врагом в будничной обстановке, пока они медленно выезжали из города. Ему стало казаться, что перед ним открылось человеческое нутро. Если не обращать внимания на изуродованное лицо, с виду Ланкао самый обыкновенный отец семейства. По салону машины разбросаны свидетельства его повседневной жизни, пачки сигарет, фантики от конфет и многое другое, что наводило на мысли о спокойном и беззаботном существовании. Рядом с Брайаном сидел рядовой гражданин, обычный потребитель и гедонист. Валявшаяся на заднем сиденье сумка для гольфа говорила сама за себя. В ту минуту, когда включилось зажигание, в салоне зазвучала музыка Вагнера. Убийца, садист, симулянт, любитель Вагнера. И это тоже Ланкао. Неужели человек создан по образу и подобию Божьему и при этом в глубине души способен быть таким многоликим, таким бесчестным и таким мерзким? И кто скажет, что в нем нет ничего от Ланкао? «Надо найти место, где нам никто не помешает», сказал Брайан, приглушая финальные аккорды увертюры. «Наверное, чтобы ты мог спокойно меня убить». Казалось, он даже не волновался. «Да, чтобы я мог спокойно тебя убить, если понадобится», сказал Брайан, стараясь запомнить дорогу. Город остался у них за спиной. На улицах до сих пор сияло солнце. Юный житель города, насквозь промокнув, беззаботно носился по сточной канаве, по которой вдоль тротуаров лился словно нескончаемый поток воды. Молодая женщина пыталась его поймать и, толкнув монахиню, не успела перед ней извиниться. «Зачем ты вернулся? Зачем нас преследуешь? Из-за денег?» Широколицый опустил уголки рта, не сводя ледяного взгляда с дороги. «Каких денег?» «Петра Вагнер. Говорит, ты спрашивал про Герхарда Пойкерта. Он должен был тебя к нам привести. Он должен был тебе наше добро показать». «Так Герхард Пойкерт жив?» Брайан следил, не дернется ли лицо Ланкао. Однако оно осталось непроницаемым. Тот медленно повернулся к Брайану. «Нет, фон дер Лейен». Он смотрел вперед и улыбался. «Его нет в живых». Когда среди виноградников, рассекавших ландшафт, стали все реже попадаться дома и фермы, Брайну пришлось принять решение. По словам Ланкао, у него есть сведения, и он знал место, где они могли спокойно побеседовать. Слишком многое говорило в пользу того, что Ланкао заманивает его в очередную ловушку. До центра города всего пара километров, и здесь как будто никого. Вокруг многочисленные грунтовые дороги и возвращающиеся домой водители, но, несмотря на все это, каждый дом, стоящий поодаль от шоссе, мог хранить секреты, от которых Брайан предпочел бы держаться подальше. При виде окаменевшего лица Ланкао Брайану пришла в голову мысль, что Крёнер или Петра разработали запасной план, согласно которому Ланкао должен был привести жертву прямо в пасть льва. Брайан развеселил Ланкао, спросив про ферму. «Господи, нет, это не мой дом. Я с семьей в городе живу. Но если они тебе нужны, ты там никого не найдешь. Они уехали». Затем он засмеялся. «Это, так сказать, мое пристанище». Табличка у дороги запрещала проезд посторонним. В отличие от близлежащих ферм, дом был одноэтажный. Однако некоторые его части вытянулись в разные стороны, напоминая бунгало. Если это маленькое убежище, то Ланкао – человек очень обеспеченный. Дом стоял поодаль от дороги в окружении рядов виноградных лоз, чье количество подчеркивало, что это лишь хобби. Площадка перед домом квадратная с закругленными краями. Пригнувшись, Брайан воткнул пистолет в бок Ланкао. Замолчал двигатель. Теперь его жизнь зависит от бдительности. Если это ловушка, нападение можно ждать откуда угодно. «Да успокойся ты, кобель трусливый», — бормотал Ланкао, открывая дверь. «Люди здесь появляются только когда собирают урожай и охотятся». Еще в коридоре, ведущем ко входу в гостиную, Брайан ударил своего пленника по затылку рукояткой пистолета. Тот рухнул навзничь. Комната оказалась поразительно уродливой. Стены украшало как минимум 500 пар оленьих рогов, свидетельствуя о страсти Ланкао к охоте. Резные посудные шкафы, толстые книги с широкими корешками, охотничьи ножи и старые ружья, громоздкая дубовая мебель с полосатой обивкой и темные картины, по большей части с одним и тем же предсказуемым сюжетом. Пейзажи и мертвые животные. Воздух затхлый. Люди здесь не каждый день бывают. Обмякшее тело неподвижно пролежало у ног Брайана всего мгновение. Брайан еще раз его ударил. Важно, чтобы он не сразу пришел в себя. Прислушивался Брайан долго. Издалека доносились собачий лай и шуршание шин по шоссе. В остальном, в доме и снаружи, было тихо. Они были одни. Напротив расположился вытянутый сарай длиной во весь двор. Там тоже обнаружились рога, содранные шкуры, черепа, кинжалы и ножи всех размеров и форм. Задняя стена поистине напоминала склад строительного магазина. Полки прогибались под тяжестью ведерок с краской, остатков обоев, банок клея, ящиков со скобами, гвоздями и шурупами. А еще веревки. Раньше такими во время уборки урожая вязали снопы. Брайан крепко привязал Ланкау к стулу с высокой спинкой. Он истратил целый моток веревки, прежде чем убедился. Она выдержит любую попытку освободиться, предпринятую широколицем. Связанный Ланкау оказался в неудобном положении и сидел криво. Но очнулся он с совершенно невозмутимым видом. Осмотрев подлокотники, он даже не пошевелившись понял, что руки и ноги привязаны крепко. Затем повернулся лицом к Брайану и стал ждать. На какое-то мгновение он показался стариком. Для Брайана вопрос того, как избрать лучшую стратегию для выживания, всегда был тесно связан с возможностью правильно оценить действия окружающих. В госпитале СС симулянты посягали на их с Джеймсом жизнь, ведь они могли их разоблачить. Поступили они вполне логично. Точно так же, как и Брайан, они понимали, что с ними будет, если кто-нибудь узнает об их притворстве. И тут логика заканчивалась. Для сидевшего перед ним человека все это потеряло всякий смысл. С чего бы ему рисковать жизнью из-за той старой истории? Что такого могло с ним случиться теперь? Брайан оглядел Ланкау. Уголки рта у широколицего сползли почти на дородный подбородок. Взгляд холодный и выжидающий. Обернувшись, Брайан уперся взглядом в стеклянные глаза трофейного оленя. Двое симулянтов рисковали собственными жизнями, когда пытались догнать его зимней ночью 1944 года. Вряд ли стоит сомневаться, что у них были на то свои причины, но Брайан так и не понял, что именно заставило их так поступить. А ему их поступок чуть не стоил жизни. Больше он ошибок не совершит. «Расскажи мне все», — сказал он. «Если хочешь жить, расскажи все». «Что все?» Дышать крепкому мужчине было не очень просто. «А ты наши деньги прикарманишь?» Он непонятно закряхтел. «Ты их все равно не получишь. Они же не по сундукам в этом доме разложены». «Деньги? Какие деньги? Плевать мне на тебя и на твои деньги!» Повернувшись, Брайан посмотрел Ланкау в глаза. «Думаешь, мне деньги нужны? И дело все это время было в деньгах?» Он шагнул к широколицему. «Их что, правда, так много?» Остановившись, Брайан спокойно посмотрел на Ланкау. Тот и бровью не повел. Напоминал ведущего переговоры дельца. В таком случае он ненамеренно зашел на территорию Брайана. Склонившись над связанным пленником, Брайан заглянул ему в глаза. «Ланкау, денег у меня достаточно. Твоих грошей, наверное, даже на моих домашних животных не хватит. Хочешь снова увидеть свою семью? Бери себя в руки. Расскажи мне, что тогда произошло и что случилось потом». Сев напротив, Брайан прицелился в здоровый глаз. «Думаю, начать стоит с самого начала. С госпиталя». «С госпиталя?» В голосе Ланкау слышалось явное презрение. «Мне о нем даже вспоминать неохота. Будь моя воля, мы бы тебя еще там прихлопнули. Больше мне сказать нечего». «Но зачем? Почему нельзя было просто оставить меня в покое? Что я мог вам сделать? Я же был симулянтом, как и вы». «Ты мог сделать то, что в итоге и сделал. Ты мог исчезнуть. И если бы захотел, мог и нас сдать. Но я же не сдал. Зачем мне это?» «Чтобы на вагон лапу наложить, козлина!» — прошипел Ланкау, почти не открывая рта. «Повтори, я не расслышал». Брайан сделал шаг назад. И Ланкау, в лице сквозило презрение, плюнул в его сторону. В результате неудачной попытки по подбородку потекла слюна. В ту же секунду Брайан вскинул пистолет и выстрелил совсем рядом с лицом Ланкао. Вырвавшееся из дула пламя подпалило бровь над здоровым глазом. Ланкао в ужасе таращился на Брайана, а затем отвернулся, пытаясь разглядеть почти незаметную дырочку, появившуюся на спинке стула в паре сантиметров от его скулы. «Если ты мне немедленно не расскажешь все, что с тех пор произошло, я тебя к чертовой матери пристрелю!» Брайан поднял пистолет. «Я знаю, что Крёнер в городе. Знаю, где он живет. Разговаривал с его падчерицей Марианной. Я видел его с новой женой и маленьким сыном, и я знаю о его перемещениях по городу. Если ты мне не расскажешь то, что меня интересует, значит, он расскажет». Вместо того, чтобы повернуть голову и посмотреть на своего надсмотрщика, Ланкао слегка осел. Казалось, осознание того, что человек, взявший его в плен, знает о перемещениях и месте жительства Крёнера, потрясло его даже больше, чем выстрел. Затем он, по-видимому, взял себя в руки и поднял голову. «С чего мне начать?» — бесстрастно спросил Ланкао, отворачиваясь от плаката в коричневых и зеленых тонах, на некоторое время приковавшего его взгляд к стене, за которой располагались кухня и прихожая. «Кордильера де ла Пас» было написано чересчур яркими оранжево-красными буквами под пейзажем, из-за чего он казался еще более унылым. Ланкао посмотрел на человека напротив. Загадка. Кэн-дзю, зажатый в одной руке, расположился на тыльной стороне второй. Предохранитель опущен. Сидит он спокойно. Ланкао понадеялся, что это не изменится. На данный момент ситуация безнадежная. Ланкао зажмурился. Ныли предплечья. Если сидевший напротив него человек говорит правду, он не мог ничего знать о роли и прошлом Петра Штиха. И хорошо, если ситуация и переломится в их пользу, наверное, с этой стороны и подоспеет помощь. Несмотря на дряхлость, Штих станет Арно фон дер Лейену достойным противником. В любой игре полезно выиграть время. Это первое и основное правило. Арно фон дер Лейен свою историю услышит. Второе базовое правило – держать противника на расстоянии, пока не выяснишь его слабые стороны. Этого Ланкао и ждал. Зачастую главная слабость человека обнаруживается в мотиве его поступков. Значит, вопрос в том, где искать. Арно фон дер Лейен жаждет денег или мечтает отомстить? Время покажет. Но в любой игре важнее всего, как можно дольше скрывать мощь и масштаб собственного оружия. Третье и последнее правило. Поэтому, пока он будет говорить, ему придется скрывать истинную роль и имя Петра Штиха. Долгими ночами в госпитале Арно фон дер Лейен наверняка слышал о почтальоне. А вот того, что Петр Штих и почтальон один и тот же человек, он знать не мог, по той простой причине, что почтальон раскрыл себя в тот момент, когда Арно фон дер Лейена увели на сеанс шоковой терапии. Держа в голове все три правила, он расскажет свою историю. Вытянув губы, он долго смотрел на противника. Когда молчать уже было невозможно, его надзиратель, склонившись вперед, разрушил возникшую между ними преграду. «Можешь с Рейна начать», — сказал он, не сводя с Ланкао глаз, как будто между ними установилось своего рода доверие. «Я думал, тебе конец. Давным-давно утонул и исчез с лица земли». Фон дер Лейен призывно кивнул. «Расскажи, что было потом». Ланкао слегка выпрямился. Впервые внимательно посмотрел на своего надзирателя. Исчезла юношеская жилистость. Тело одрябло. Не будь веревок, он бы его быстро уложил. Ланкао еще раз проверил прочность веревок, аккуратно вдавив костяшки в подлокотники. «Что было потом? И что там случилось?» Подвинувшись ближе, фон дер Лейен снова кивнул. «Во-первых, у меня справа появилась дыра в груди сбоку, а еще я глаз потерял». Сидящий напротив мужчина не отреагировал. Ланкао снова вдавил костяшки пальцев в подлокотники. «Ты, козел, просто-напросто меня в очень поганом положении оставил, и мне пришлось очень несладко. В госпиталь я в таком виде вернуться не мог. Да еще и без Дитера Шмидта. Ланкау зажмурил больной глаз. У его надзирателя на шее кожа тонкая, вся в артериях, у самой поверхности. Но благодаря ненависти к тебе, урод, я не умер, ясно? Зима-то была адски холодная, а? Я столько снега никогда не видел, но Шварцвальд был милосерден. Прошло всего 2 дня, я знал, что выживу. В тех краях, возле каждой фермы и барака для рабочих, есть какой-нибудь сарай, ухмыльнулся Ланкау. Так что у меня все было в порядке, хоть за нами патрули с собаками выслали. Видишь ли, тяжелее пришлось тем, кто остался. Да, особенно Герхарту Пойкерту. Ланкау с удовлетворением отметил, как фон дер Лейен чуть отодвинулся назад. Его предательски выдала бдительность, которую он так старался скрыть. Идет игра. Вот-вот откроются слабые стороны противника. В следующий час Ланкау оживил прошлое. Сдернул с него завесу. Ланкау следил за реакцией и каждым движением Арна фон дер Лейена. Рассказывая, он не упустил ничего, кроме личности почтальона. Если было нужно, он перескакивал через события и заменял их другими. Но он почти неотступно придерживался правды. Проснувшись тем ноябрьским утром, Вон Негут к своему ужасу обнаружил, что на этаже не хватает 3 человек. Схватившись за голову, он носился из палаты в палату, но ничего не трогал. Открытые окна в 2 палатах говорили сами за себя. Все оставшиеся неподвижно лежали в постелях и, как всегда, улыбались, ожидая, что принесут тазы для умывания, а там и завтрак скоро. Человек-календарь даже встал и поклонился ему. Меньше чем через 10 минут пришли охранники. Раздраженные, грубые, в бешенстве. Даже врачей сурово допрашивали, как будто они преступники или несут за случившееся ответственность. 4 оставшихся в палате Ланкау на 2 суток развели по разным помещениям, а потом одного за другим отправляли в процедурный кабинет. Здесь их допрашивали, избивали палками и пытали имевшимися в помещении инструментами. Чем больше проходило времени, тем жестче становилась пытка, пока мучители не убедились, что допрашиваемые невиновны. Больше всего времени они потратили на Герхарда Пойкерта. Несмотря на то, что он занимал высокое положение в СД, солидарности к нему не проявили. Не пропустили никого, ни Петра Штиха, ни Крёнера, ни Человека-календаря. Взяли даже генерала, лежавшего в другом конце коридора. Его отпустили через 9 часов. Он не проронил ни слова. Герхарду Пойкерту стало плохо. Думали, он умрет. Кризис продлился 9 дней, но он выжил. Если не брать в расчет физические последствия пытки, вернулся в обычное состояние. Ни Герхард Пойкерт, ни рыдающий человек-календарь, ни все остальные не смогли объяснить, что произошло с 3 пропавшими пациентами. Меньше чем через неделю за офицером службы безопасности, который вел допросы, приехали 2 одетых в гражданскую одежду серьезных мужчин. Его вытащили из-за обеденного стола и на 9 часов заперлись вместе с ним. Затем его вывели во двор перед терапевтическим отделением и повесили, несмотря на громкие и слезные протесты. Неслыханный позор. Он даже столба для казни не заслужил. Роковая ошибка, а также единственная за 8 лет суровой службы, состояла в том, что Арно фон дер Лейен исчез на глазах у всех, а он не доложил немедленно о происшествии в Берлин. После этого Крёнер и Петр Штих быстро поправились. Уже в 1-е дни Нового года их признали годными к службе и выписали. Некоторое время Герхард Пойкерт вообще ни на что не реагировал. Его они спокойно бросили. На фронтах шли ожесточенные бои. Для Крёнера реальный риск. Все офицеры, связанные со службой безопасности, СД, попали под перекрестный огонь. Многие получили пулю от своих же. Несмотря на то, что Крёнер служил на фронте, где постоянно велось отступление, и выполнял ту же самую грязную работу, что и раньше, тем самым нажив себе немало врагов, ему посчастливилось поставить себя так, чтобы у его людей не было возможности напасть со спины. В тот самый момент, когда сообщили о смерти фюрера в так называемой «неустанной борьбе с большевизмом», Крёнер без предупреждения исчез из расположения, не взяв вещи и не получив ни единой царапины. Рассказывая о дальнейшей судьбе Петра Штиха, Ланкау долго смотрел в одну точку. «Про Петра Штиха мы так ничего и не узнали», — сказал он потом. Арно фон дер Лейен не пошевелился, молча смотрел внимательными глазами. «В те дни многих убили». Арно фон дер Лейену не обязательно было знать, что после выписки из резервного госпиталя СС неподалеку от Ортошвандена Штиха отправили в Берлин в прежнем качестве, начальника концлагеря. На то было две причины. Во-первых, личный состав и пленные все активнее перемещались между концентрационными лагерями. В то же время все более очевидной становилась необходимость ликвидации этих лагерей. Кому-то нужно было руководить этим процессом, для чего требовались опыт и хватка. А во-вторых, танковые дивизии, где в последнее время служил Штих, везде несли большие потери. У многих сократились численность, некоторые были уничтожены. Там он был больше не нужен, а вот в лагерях смерти он пригодился. Там он выложится на все 100%. Таким образом, Штих до самого конца лучше всех сыграл роль симулянта. Оказался в безопасном месте, полномочия у него были. «Главного у нас звали почтальон, но вряд ли для тебя это новость», сказал Ланкау и с недоверием увидел, как сидящий напротив него человек кивнул. «Что я знаю? А чего не знаю, тебя волновать не должно. Пропустишь что-то, сам за это и ответишь. Ты мне все расскажешь, ясно?» Улыбнувшись, Ланкау провел языком по уголку рта. «Его настоящее имя тебе ничего не даст, ведь его больше нет в живых, но нам он в свое время много хорошего сделал». Арно фон дер Лейен никак не отреагировал. Слушателя Ланкау захватила история. Когда высшее руководство Третьего Рейха в Берлине доживало последние дни, почтальон собирал информацию о политических чистках в Гау-Берлин, подчиненном Геббельсу. У него были списки депортированных, приговоренных к смертной казни, казненных, пропавших без вести и заключенных под стражу. Он знал, когда придет очередь следующих и за какие провинности. Ему надо было подобрать 4 личных дела, так, чтобы ему и его подельникам подошел возраст. Он еще не отбросил мысль о том, что Ланкау и Диттеру Шмидту удалось сбежать. 3 личных дела он нашел без особого труда. Недавно исчезнувшие противники Третьего Рейха без родственников. Когда война наконец завершится, таких будут считать героями и борцами за свободу. Если они займут места этих людей, бояться судебного преследования им не придется. Почтальон с легкостью уничтожил все следы. Помучившись бесплодными поисками, почтальон нашел подходящего человека в Потсдамской тюрьме. Этот случай показался ему одновременно забавным и ироничным. Всю войну еврей провел в городе под вымышленным именем, как один из высокопоставленных чиновников. За ним тянулся целый шлейф – коррупция, взятки, мошенничество. У многих были веские основания желать ему смерти еще до того, как закончились допросы и его отправили в концентрационный лагерь. Исполнению этого желания почтальон с радостью поспособствовал. Еврей бесследно исчез. Одним человеком больше, одним меньше. Почтальону особой разницы никогда не было. Ему повезло. Он раздобыл личные дела 4 человек, которые отлично подходили им по возрасту, внешности и телосложению. Когда все рухнуло, почтальон бесследно исчез. Через 8 дней после капитуляции, 17 мая 1945 года, Крёнер и почтальон встретились в самом сердце Германии, на боковой пустынной железнодорожной ветке неподалеку от какой-то деревушки. В стране царил хаос, грабили магазины, товары, животных и людей раскидывало во все стороны. Завершалось судорожное отступление. Крёнер и почтальон проделали немалый путь. Каждый дожидался новостей о капитуляции в паре километров от места встречи, где по счастливой случайности остановились войска союзников. Всего в нескольких километрах оттуда железную дорогу контролировали уже советские войска. Пару дней просидев в укрытии, появился и Ланкау, тощий и вшивый, как бродяга. Воссоединение вышло удивительным, но приятным. Все трое, как они и договаривались в госпитале, храбро встретили катастрофу и не испугались расстояний. Когда войне наступит конец, они должны были тут встретиться. Их будущее зависело от потрепанного товарного вагона до отказа нагруженного ценностями, которые они прикарманили, для сохранения тайны, истребив множество русских военнопленных. И вагон стоял там до сих пор, между моментом, когда локомотив аккуратно подвинул его на это место, и сегодняшним днем, когда вокруг умолкли орудия, прошла целая жизнь, полная событий. Чуть заросший мхом, но не тронутый, вагон затерялся на проржавевшей боковой железнодорожной ветке у Хёлли к северу от Найлы во Франкенвальде, битком набитый реликвиями, иконами, церковным серебром и прочими ценностями. Бесценное сокровище. Всех троих накрыла эйфория. Несмотря на усталость, а в случае с Ланкао и серьезные раны, они были готовы притворить свою затею в жизнь. Диттера Шмидта убили. Эту новость восприняли с сожалением, но безутешно горевать никто не стал. Значит, одним претендентом на добычу меньше. А почтальона и Крёнера потрясло, что Арно фон дер Лейну удалось сбежать. Взбесившийся почтальон выругался. Надо перегнать вагон и немедленно приступать ко второй части плана. Замок на сдвижной двери вагона, хоть и заржавел, но оказался исправным. В самом вагоне на первом ряду ящиков до сих пор лежали останки военнопленного, которого в спешке не вытащили после того, как убили. Напоминал он неряшливо сложенную одежду. За ним рядами от пола до потолка выстроились коричневые ящики. Два ящика в первом ряду отмечал невыразительный крест. Почтальон вскрыл их. Разделив содержимое, американские доллары, консервы и гражданскую одежду, почтальон раскрыл свою папку и протянул сообщникам новые документы. Почтальон хорошо подготовился и высказал свои соображения по поводу дальнейших действий. Никто ни разу даже не возразил. С этого момента они другие люди. Впредь свои настоящие имена они смогут упоминать только наедине друг с другом. От своей прежней жизни им придется отказаться. Друг другу они должны полностью доверять. С этого момента и навсегда. В тот день Крёнеру пришлось поклясться перед своими товарищами, что впредь он будет держаться подальше от Северной Германии, где он родился и прожил всю жизнь, и где у него, по всей видимости, остались жена и трое детей. К этому решению он пришел сам. Ланкао не пришлось ничего решать. До войны он любил свою жену. У счастливой пары было четверо детей. Теперь его родной Демин на реке Пена и места, где жили его родители, заняли русские. Он никогда не сможет туда вернуться. У почтальона ситуация была другая. Дома его возненавидели еще до войны. Поддержка нацизма и уважение к новым порядкам Третьего Рейха среди простых деревенских жителей были распространены слабо, и почтальон доносил на противников режима. Из-за него слишком многим женщинам пришлось попрощаться с возлюбленными. Он тоже никогда не сможет вернуться домой. Детей у почтальона не было, но была женщина, которая молчаливо им восхищалась, следовала за ним повсюду, что бы ни происходило в его жизни. Ей все они могли доверять. В этом он их убедил. Перед тем самым вагоном все трое, надев новую одежду, еще раз поклялись, что с этого момента они перечеркивают прошлое и считают своих родственников умершими. Затем они распределили задачи. Почтальон взял на себя переправку вагона из нечеткой зоны границы в Мюнхен. В это время Крёнер и Ланкао должны были поехать во Фрайбург и разыскать Герхарда Пойкерта. Известно, что он знает про их дела, но вот о его дальнейшей судьбе сведений не было. Если он жив, они должны были его убить. У почтальона транспортировка товарного вагона прошла на удивление гладко. Несколько тысяч долларов перешли в другие руки. Потом американский связной офицер, взявший деньги, исчез по дороге из ратуши Найлы на базу. Кипевший Мюнхен был на грани краха. Незаконная торговля и взятки были в порядке вещей. Продавалось все, оставалось предложить правильную цену. Разгрузка шла с огромной осторожностью, и еще до конца месяца большинство ценностей разошлись по 5 швейцарским банковским хранилищам в Базеле. Перед Крёнером и Ланкао стояла не столь простая задача. Картина вокруг царила безрадостная. Измученная страна, разорванная на части идеей, которую теперь предстояло похоронить любой ценой. На велосипедах они ехали 8 дней, примерно 450 километров по оккупированной территории. Неразбериха, подозрительность и тотальный контроль. И для Ланкау, и для Крёнера поездка во Фрайбург оказалась весьма неприятным делом. Хотя в последние месяцы город и его окрестности почти вымерли, оставалась высокая вероятность, что там до сих пор живут те, кто видел их в госпитале. Когда они, наконец, добрались до конечного пункта, тревога рассеялась, как дым. От госпиталя, который когда-то уберег их от смерти, остались лишь искореженная арматура, щебень и бетонные блоки. В самом городе царили хаос и неразбериха. Всем хватало забот о себе и близких. Люди предпочитали смотреть вперед. В близлежащих деревушках Эттенхайм и Оттошванден удалось добыть весьма скромные сведения о том, что здесь все-таки произошло. Немногочисленные свидетельства, оказавшиеся в их распоряжении, составили связный рассказ. Во время последней бомбардировки Фрайбурга бомбардировщик сошел с курса и сбросил весь свой груз на возвышенность. Все решили, что произошла ошибка. Гора — это всего лишь гора, а деревья — это всего лишь деревья. Кто-то из самых внимательных жителей заметил, что после этого в округе стало меньше техники для перевозки больных. Тайна госпиталя СС тщательно охранялась и была похоронена вместе с теми, кто погиб во время бомбардировки. После воссоединения в Мюнхене какое-то время все трое жили скромно. Город был переполнен. Союзники весьма успешно захватили власть над всеми его центральными инстанциями. Жить незаметно становилось все сложнее и сложнее. И тут почтальону пришла в голову спасительная и поразительная мысль поселиться во Фрайбурге, красивейшем немецком городе. Они жили спокойно, пока у почтальона не появились сведения о том, что перед самым уничтожением госпиталя СС несколько машин все же успели уехать оттуда в резервный госпиталь в Энзене в районе Портс рядом с Кёльном. В конце войны здесь исследовали, могут ли определенные военные неврозы и спровоцированные психозы иметь органическое происхождение. После поверхностного обследования большинство пациентов оказались негодными в качестве подопытных кроликов. Их сразу же выписали на службу. Но, судя по имеющимся у почтальона данным, кто-то из обитателей дома алфавита до сих пор находился там. Там они выяснили, что среди переведенных пациентов Герхард Пойкерт не числился, а значит, он уже мертв. Откинувшись назад, Ланкау смотрел на Арна фон дер Лейена. История внезапно завершилась. Он ни словом не обмолвился об истинном лице почтальона. Он был доволен, если не брать в расчет, что его связали. Арна фон дер Лейен замотал головой. Лицо у него посерело. «Говоришь, Герхард Пойкерт умер?» «Да, я ведь сказал». «В какой больнице?» «В резервном госпитале Оттошвандена, черт побери». «Его ты называешь домом алфавита? Где мы лежали? Он там во время бомбардировки погиб?» «Да, да, да». Ланкау скорчился. «И что?» «Я хочу, чтобы ты это повторил. Хочу быть уверенным». Фон дер Лейен сощурился. Очевидно, он пытался хоть что-то понять по выражению Ланкау, но тот сидел с каменным лицом. Внезапно лицо фон дер Лейена посуровило. «Интересную историю ты мне рассказал, Ланкау», — сухо произнес он. «Уверен, у вас были веские причины держать свои делишки в тайне. Должно быть, денег у вас немало». Ланкау отвернулся. «Не сомневайся. Если думаешь, что сможешь нас прижать, то ошибаешься. Денег ты все равно не получишь». «Разве я чего-то требовал? Единственное, чего я хочу, узнать, что произошло с Герхардом Пойкертом». «Тебе же сказали, он еще тогда погиб». «Знаешь, что я думаю, Ланкау? А мне это должно быть интересно». Закрыв глаза, Ланкау стал прислушиваться к только что раздавшемуся звуку. Обыкновенный скрип, повторившийся, когда он слегка подался вперед. Фон дер Лейен ударил его в грудь, мгновенно прекратив эксперименты. С лица Арна фон дер Лейена схлынул серый цвет. Он снова ткнул его стволом пистолета. Глядя на него, Ланкао задержал дыхание. «Думаю, я тебя прямо здесь и сейчас пристрелю, если ты мне не расскажешь, что происходит на самом деле. И при чем тут Петра Вагнер?» Фон дер Лейен снова его ткнул. Ланкао прерывисто задышал. «Вот как! Теперь меня такими угрозами не очень-то испугаешь». Крепкий мужчина вдруг дернулся на стуле, как будто пытался ударить своего надзирателя головой. «А ты как думал, что заставишь нас отдать то, что мы за много лет наскребли? Разве ты не догадывался, что это окажется не так уж просто?» «Еще 10 минут назад я и понятия обо всем этом не имел, и уж тем более о каких-то там деньгах. Я здесь, потому что хочу узнать, что случилось с Герхардом Пойкертом». Ланкао вновь услышал скрип. «Да заткнись ты, червяк!» Чуть ли не крикнул он, пытаясь понять, как шатается стул. «Ты хочешь, чтобы я так думал? Наверное, ты забыл, что мы много месяцев вместе в госпитале пролежали. Думаешь, я не помню, как ты по ночам в постели ворочался и подслушивал, о чем мы говорим? Думаешь, я забыл, как ты пытался с этими сведениями удрать?» «Сведениями? Я не понимал ни слова из того, что вы говорили друг другу. Я знаю только английский. Я хотел просто оказаться подальше от вас и от этого проклятого госпиталя». «Да заткнись ты!» Ланкао не верил ни единому слову. Сидящий перед ним человек десятилетиями вел свою игру. Хитрый, опасный и жадный. Из далекого прошлого эхом донеслись сомнения Штиха в том, что это действительно фон дер Лейен. Силен тот враг, что способен посеять в противнике сомнения. Но еще сильнее тот, кто способен стать невидимым. Ланкао не знал сомнений. Он фон дер Лейена видел, как тогда, так и сейчас. Опустив уголки рта, он впервые оглядел себя. Ноги в гетрах ничего не чувствовали. Он попытался их напрячь, но кровообращение восстановить не удалось. Боли больше не было. Резко дернувшись, из-за чего вновь раздался скрип, он широко раскрыл рот и выдал целый поток непонятных звуков. На секунду сидящий перед ним человек впал в ступор. «А это, герр фон дер Лейен, вы, наверное, тоже не поняли!» Усмехнувшись, он ненадолго замолчал. Когда его лицо вновь приобрело нормальный оттенок, он закрыл глаза и опять заговорил по-английски. Нарочно так тихо, что надзиратель едва мог услышать. «А про Петру я тебе ни черта не скажу. Я тебе вообще больше ничего говорить не стану. Я от тебя устал. Или пристрели меня, или оставь в покое!» Когда их взгляды встретились, Ланкао понял, жизнь ему пока сохранят.